Так меж собой говорили владыки народов Аяксы, жаром веселые бранным, неспосланным в сердце их богом. Тою порой возбуждал Посейдаон задних Данаев, кои у черных судов оживляли унылые души, воины, коих и силы под тяжким трудом изнурились, и жестокая грусть налегла на сердца их при виде гордых троян за высокую стену толпой перешедших. Смотря на их торжествующих, слезы они проливали, смерти позорной избегнуть не чаяли. Но Посейдаон, вдруг посреди их явившийся, сильные поднял фаланги. Первому Тевкру и Леету он предстал, убеждая. Там Пенелею царю, Деипиру, Фоасу герою, здесь Мериону и с ним Антилоху, искусником бранным. Сих возбуждал земледержец, крылатые речи вещая. Стыд, аргивяне, цветущие младостью! Вам полагал я храбрости вашей спасти корабли мореходные наши. Если ж и вы от опасности брани отступите робко, день настал роковой, и троянская мощь сокрушит нас. Боги, великое чудо моими очами я вижу, чудо ужасное, коим умнил, никогда не свершится. Трое сыны пред судами ахейскими, те, что бывало, ланям подобились трепетным, кои по темному лесу праздно бродящие, слабые и нерожденные к бою, пардов, волков и шакалов вседневную пищей бывают. Так и трояне сии трепетали, бывало, ахеин, противу мужества их ни на миг стоять не дерзали. Ныне ж, далеко от стен, корабли уже наши воюют. И от чего? От проступка вождя и от слабости воев, кои, враждуя вождю, не хотят окруженных врагами спасть кораблей и пред ними себя отдают на убийство. Но устыдитесь, если и подлинно сильно виновен наш предводитель, пространно властительный царь Агамемнон, если и подлинно он оскорбил Ахиллеса героя, нам никому ни на миг уклоняться не должно от брани. Но исцелим мы себя, исцелим и сердца благородных. Стыд, о Ахейне, вы забываете бранную доблесть, вы ротоборцы храбрейшие в воинстве. Сам я не стал бы гнева на ратника тратить, который бросает сражение, будучи подл. Но на вас справедливо душа негодует. Слабые, скоро на всех навлечете вы большее горе слабостью вашей. Опомнитесь, други, представьте себе вы стыд и укоры людей. Решительный бой наступает. Гектор! Воинственный Гектор уже на суда нападает, мощный уже разгромил и врата, и запор их огромный.